Глава 21. Камила. Камила. Этот голос. Я нервничаю, дергаюсь. Устала после тяжелой недели. Но это жаркое дыхание Рикса на моих губах. Подразнивание вложат для прессы, завладевшие моими мыслями. Рокот его голоса в моих ушах. Я гляжу на него, стоящего прямо передо мной в моем гостиничном номере, и смотрящего так, словно спрашивает: действительно ли мне этого хочется? И я почти испытываю боль. Жгучую, страшную. Хочу сказать нет. Обязана. Он ведь не должен мне нравиться. Мне нельзя этого хотеть. Но мы возвращались в отель команды на одной машине. Шли по коридору к нашим комнатам. И он последовал за мной внутрь. Я не стала возражать. Может, проверим твою теорию о моих скиллах? Камила. Бормочет он, но не протягивает руку, чтобы прикоснуться. Я колеблюсь, однако длится это всего секунду, прежде чем я решаю проверить теорию, о которой думала всю дорогу сюда. Если он коснется меня, если сделает что-то покруче поцелуя, я застыну, или же это только усилит жар, который он во мне разжег? Рик составляет первый шаг за мной. Он заставляет меня хотеть этого, заставляет действовать в соответствии с этим желанием, вынуждает жаждать его поцелуев, его прикосновений и ощущения от соприкосновений нашей кожи. Это совсем не то, что я терпела раньше. Терпела, чтобы человеку, с которым я встречалась, было приятно. Будто у нас все в порядке. Будто у меня все в порядке. Но сейчас я чувствую себя совсем по-другому. Я прижимаюсь к нему. Наши губы встречаются. Один поцелуй. Еще. И снова. Рикс углубляет его. Наши языки дразнят друг друга. Вкус шампанского и мяты. Желание и похоти. Руки блуждают по коже. Мои и его. Я веду пальцами по его спине, обхватывая за плечи. Он действует спереди. Тискает грудь. А другой рукой тянется к пояснице и прижимает меня к себе. На коже, везде, где мы касаемся друг друга, вспыхивают маленькие фейерверки. Нервные окончания, которые, как я думала, умерли навсегда, оживают. Одно за другим. И я надеюсь, что все эти мини-взрывы приведут к грандиозному финалу. «Камила», — стонет он, когда кончики моих пальцев задирают край его футболки, а остальное он стаскивает сам. Я ощущаю упругую теплую кожу. И даже это для меня в новинку — прикасаться к нему и получать от этого удовольствие. Проводить пальчиками по каждой ямке, каждой бороздке и чувствовать ноющую боль, которую, кажется, лишь он способен разжечь во мне. Я стягиваю через голову свою футболку, отчаянно желая почувствовать его пальцы на своей коже, узнать, каковы эти прикосновения, когда кажется, будто прошла целая вечность с тех пор, как нечто подобное происходило и вызывало у меня наслаждение. Наши губы снова встречаются, и на этот раз поцелуй голодный, отчаянный. И мы смеемся, прижимаясь губами друг к другу, одновременно пытаясь расстегнуть мой лифчик. Я опускаю руки, позволяю ему сделать все самому. Его руки скользят вверх по обнаженной спине. Сила в них успокаивает и возбуждает одновременно, а затем расстегивают мой лифчик и отбрасывают его в сторону. Спенсер откидывается назад. Его взгляд блуждает по моей обнаженной груди, и он восхищенно ахает. «Господи, Камила!» Я напрягаюсь. Пульсация в груди такая же острая, как и между бедрами. Я и не знала, что грудь может так пульсировать. «Рикс!» Его имя звучит как просьба и приказ одновременно. Но он стоит и ждет, что я начну действовать. Покажу ему, что мне нужно. Я протягиваю руку, запускаю пальцы за пояс его брюк и притягиваю его к себе. Он прижимается к моей груди, но на этот раз прикосновение нашей обнаженной кожи, тепла наших тел, ощущается как поджог фитиля динамитной шашки. Я ждала 6 лет, чтобы начать чувствовать хоть что-нибудь. И теперь, когда это происходит, я не хочу ждать ни секунды. Хочу утонуть в ощущениях, переполниться чувствами. Я хочу гореть от боли. «Прикоснись ко мне», — бормочу я. «Поцелуй меня». Я целую его и прикусываю его нижнюю губу. «Возьми меня, Рикс». С его губ слетает смешок. Он откидывается назад и смотрит на меня. «Ты уверена, что знаешь, о чем просишь?» Я приподнимаю бровь. «Устрой мне чертовски хороший заезд, а я буду держаться крепко, обещаю». Он смеется. Его глаза встречаются с моими. «Это шанс для меня отступить, сохранить лицо, несмотря на напускную браваду. Но я не делаю ни того, ни другого». Вместо этого, не сводя с него глаз, я начинаю расстегивать джинсы. Пуговицу, затем молнию. Позволяю им соскользнуть с моих бедер и упасть на пол у лодыжек. «Черт возьми, женщина!» — выдыхает он, впервые увидев меня без горы мешковатой одежды. «Ты просто крышесносная!» Если я что и унесу с собой после этой ночи, это чувство, которое испытываю, когда слышу эти слова. От него. Тело сразу же реагирует на них. У меня перехватывает дыхание. Губы приоткрываются. Грудь наливается тяжестью. Между бедрами становится влажно. Он расстегивает верхнюю пуговицу. Потрясающе. Расстегивает молнию. Сексуальное. Стягивает джинсы, и его боксеры тоже сползают с бедер. Теперь он вырывается на свободу. «Неотразимое», — говорит он. Или, по крайней мере, я думаю, что он так говорит, поскольку слишком занята разглядыванием Спенсера Рикса во всей его великолепной обнаженной красе. Этот мужчина — шедевр, и его тело полностью соответствует данной теории. Он немного больше среднего размера. Бедра у Рикса крепкие. А еще эти чертовски сексуальные V-образные мышцы на животе, от которых у меня во рту образуется настоящая пустыня. Думаю, у нас проблема, Ками. Я поднимаю на него глаза. Они потемнели. Веки отяжелели от желания. Почему? Что такое? Боже, нет, пожалуйста, позволь этому случиться. Я хотел тебя с того самого первого поцелуя, с конференц-зала. И даже больше хочу сейчас, когда вижу тебя голой. И в чем же проблема? В том, что для начала мне нужно будет хорошенько тебя взять, чтобы разобраться со всеми этими накопившимися желаниями, которые я так долго скрывал. Понимаешь? А уж потом мы приступим ко второму раунду. Второму? Недоверчиво улыбаюсь я. Серьезно? Его глаза скользят по моему телу, и я практически вживую ощущаю их на себе, будто прикосновение. Рикс замирает, глядя вниз, и без всякого сомнения мое возбуждение вполне себе заметно на бедрах. О да, второй раунд определенно. Торопиться не будем. Позаботимся обо всех твоих нуждах. Я к тому моменту уже получу то, что нужно, так что смогу продержаться дольше. Его взгляд скользит к моим губам, затем обратно к глазам. «С другой стороны, ты слишком горячая, так что, возможно, придется и третий раунд устроить». Я стою на месте совершенно голая, но осознать не могу. Челюсть отвисла, глаза моргают. «Пора начинать. Это будет охренительно длинная ночь». Он делает шаг вперед, берет мое лицо в руки, а после бросает быстрый взгляд вниз. Упс, легкий каламбур. Он целует меня, дразнит. Готова? Я криво ухмыляюсь и отступаю назад, пока не натыкаюсь на кровать. Сажусь, откидываюсь назад и раздвигаю бедра. Разве не видно, что я готова? Мне нравится, как он быстро втягивает воздух, как слегка раздуваются его ноздри. Как весь он вздрагивает при виде этого зрелища. Затем, когда он прикасается к себе и водит рукой вверх-вниз, от стен гостиничного номера эхом отражается его смешок. «Какая ты красивая!» Шаг ближе. Еще одно движение рукой. Он облизывает нижнюю губу. «Невероятная!» Еще шаг. Прерывистый вздох. Прикосновение руки. «Бьюсь об заклад. Ты очень пластичная. Думаю, тебе не составит труда подстроиться под ритм». Он забирается на кровать, а я облизываю губы. Прохладные простыни ничуть не уменьшают жар, который вызывают его взгляд и слова. «Дай-ка проверю». Он касается меня, и я вскрикиваю, прижимаясь бедрами к его руке. Его нежные пальцы. Я нуждаюсь в них и в тех бурных ощущениях, которые он вызывает. Его сдавленный стон — олицетворение страсти. Но дело в его глазах, в том, какими стеклянными они становятся, пока он наблюдает за мной. Он впивается зубами в нижнюю губу, пытаясь подготовить меня. Эти влажные звуки заводят меня еще больше. «Камила!» — стонет он, одной рукой поглаживая себя, а другой — меня. «Ты чертовски великолепна! Твое тело, твои губы!» «Детка, мне нужно будет все это использовать сегодня. Все, понимаешь? Думаешь, справишься ради меня?» Я смотрю на него, устроившегося между моих бедер. Слушаю слова, которые он произносит. И как он произносит их, с этим болезненным стоном. Чувствую его. Эти мучительно сладкие касания. Все это дико заводит меня. По моему телу будто пробегает электрический ток. «Возьми меня, Рикс!» На его губах появляется дерзкая усмешка. «Да, малышка, скажи мне, чего ты хочешь?» Он прижимается ближе. Когда его глаза встречаются с моими, я понимаю, что пути назад нет. И я знаю, что никогда раньше мне так не хотелось, чтобы ко мне прикасались, наполняли, доставляли удовольствие, как сейчас. Это все, о чем я могу думать, все, на чем я могу сосредоточиться. «Все, чего я, черт возьми, хочу!» «Ну же!» — настаиваю я, опуская руку и касаясь себя, чтобы он мог лучше рассмотреть то, чем собирается овладеть. Кончики его пальцев впиваются в мое бедро, когда он проникает внутрь. Я пытаюсь оставаться неподвижной. Пытаюсь сохранять спокойствие. Но у моего тела другие планы. И оно бьется в конвульсиях удовольствия от этого проникновения. Он заполняет меня до отказа, и я принимаю его. Когда Рикс полностью погружается в меня, его глаза закатываются от удовольствия. Думаю, у меня примерно такая же реакция. Но моя сопровождается диким стоном, умоляющим о большем. О настолько большем, черт побери. Наши взгляды встречаются. Я едва заметно киваю. И затем Рикс начинает медленное и неуклонное восхождение к безумию. К почти неистовому удовольствию. Он почти наказывает меня. Касание. Обжигающее. Взгляд. Дикий, необузданный. Он наклоняется. Губы танцуют по моей груди, и тут мое тело погружается в сумасшедший водоворот ощущений, о существовании которых я и не подозревала. В которых нуждалась. Боже, как же я в них нуждалась! Как желала! Ногти царапают его спину. Зубы Рикса прикусывают мою нежную кожу. Каждый раз, когда он вонзается в меня, я сжимаюсь вокруг него. Я схожу с ума от пауз, которые он делает в этот момент, от возбужденного рыка, что он издает. Нервные окончания оживают. Боль превращается в тление. А тление становится полномасштабным пожаром. Но этому ко мне приятно. Приятен каждый язычок пламени при каждом толчке внутрь. И каждый тлеющий уголек, когда он выходит из меня. Его пальцы до синяков сжимают мои бедра. По комнате разносятся звуки соприкосновения наших тел. Ощущения нарастают, слой за слоем. Так что, когда я достигну пика, я могу только представить, насколько сильными будут ощущения. Удовольствие от рук мужчины. Или, скорее, от всего его тела. На что это будет похоже? Как будет ощущаться? Рикс. Выдыхаю я, тяжело дыша. «Давай, Кэми, сделай это. Покажи, что я делаю с тобой. Сделай это, черт возьми, прямо с ним внутри». Ощущения нарастают, как будто Спенсер зажег спичку и поднес ее достаточно близко, чтобы я почувствовала ожог, но не слишком близко, чтобы я действительно обожглась. Экстаз приближается, нарастает и бьет с удвоенной силой, будто срабатывает взрыв динамита. Меня затягивает дымка забвения и в то же время захлестывает волна ощущений. «Рикс!» — выкрикиваю я его имя. Умоляю остановиться и не останавливаться одновременно. Громкий звук заставляет меня вздрогнуть. Я возвращаюсь в настоящее. Гостиничный номер в Барселоне. Тени от открытых жалюзи, играющие на стене. И мои руки между бедер. Бедра влажные, дыхание затрудненное. Вот и все, что было. Грезы, а не реальность. Я сбрасываю с себя одеяло и смотрю в потолок, пока сердце колотится как безумное, а тело достигает пика. Пока я думаю о Спенсере Риксе. Пока признаюсь себе, что давно простила его. И если честно, он даже начал мне нравиться. Кто там говорил, что не станет создавать себе проблемы? Особенно сейчас, когда моя работа требует, чтобы я находилась лицом к лицу с мужчиной, о котором только что грезила.